Мой принц, я считаю, что Фалрик прав. Нам необходимо собрать все ранее засланные вандерл-отряды в единый кулак и от этого двигаться дальше. Более того, нам необходимы все подкрепления, что мы можем получить в ближайшее время. Необходимо собрать все те отряды, что я разослал в качестве летучей разведки по округе, они станут хорошим подкреплением, а также поискать еще затаившихся ополченцев. Более того, я знаю в этих землях одно графское семейство, что могло бы нам неплохо помочь. Их поместье располагается на отшибе, так что не должно было быть разорено нежитью. Учитывая ситуацию, мы могли бы призвать их войска под знамена короны, или хотя бы отряды егерей, коими славны торвусы. Прекрасно, тогда слушай мой приказ, берешь с собой бойцов, сколько там тебе их нужно, и занимаешься объединением ближайших к нам отрядов и вербовкой местных войск. Когда соберешь ударный кулак, следуй ко мне в дольный очаг на соединение. Можешь приступать к выполнению приказа. Козырнув принцу, отправляюсь к своим людям и нелюдям, раздавать приказы. Вообще, думаю, большую часть народа я оставлю с Артасом, ему подмога нужнее будет, а сам только с отрядом троллей и охотников отправлюсь налегке. Хотя спокойно отвалить по своим делам мне все равно не дали, уже на самом выходе из лагеря меня перехватила Праудмур. Терри, задержись немного, я должна тебе кое-что сказать. Джайна, если ты опять про то, что мой экспромт с Артасом получился такой себе обидной шуткой, то лучше представь, как это смотрелось бы, проводи ты в том номере девичник с подругами. Ах-ха-ха-ха, ой, не могу. Дочь адмирала тут же согнула от истеричного смеха. Тогда Артасу пришлось бы для нас едва ли не рабом на пару месяцев поработать, чтобы никто и никому не шепнул. Хи-хи-хи, ух, ладно. Получилось отвлечь нашего малолетнего магистра магии, а теперь тихонечко валим, но не отвлекаемся. Скажи, как ты держишься после того, что произошло с твоим племянником? Ты уверен в своих планах? Вот на упоминание Темми я посмурнел и убрал напускную несерьезность. Я вижу, что ты что-то задумал, но ты же в курсе того, что все имеет свою цену и иногда она может быть неподъемной. Пойми, мне с тобой так легко общаться. Ты для меня как близкий друг, что без задней мысли и поможет, и развеселит, и пару пакостей сделает. Скажу честно, я иногда жалею, что мы с тобой не познакомились лет 5 назад, тогда, может быть, у нас были бы отношения куда более близкие, чем сейчас у меня с Артасом. И это было бы огромной ошибкой, Джайна. Имела бы ты тогда сейчас при себе не Терриблы Кмура, который готов тебе помочь в любом деле, а в лучшем случае приставку к Фалласу, выпрашивающую у тебя подарки и живущую за твой счет, как было с мужем Кали и Минитил. А я слишком уважаю себя, чтобы желать себе подобной судьбы, как и тебя, которая достойна лучшего. Даже Артаса, хоть он временами и ведет себя то как заносчивый засранец, то как наивный юнец, но парень быстро учится. Поэтому заканчиваем этот разговор, не хочу сеять в тебе и себе лишние сомнения. Понятно. Терри, знаешь, что бы о тебе ни говорили, каким бы ты себя ни выставлял, но ты все же хороший человек. Так что вот, возьми. Мне была протянута искусно сделанная заколка для волос. Просто носи с собой. Это одна из моих первых поделок в зачаровывании. Простенький переговорный талисман. Захочешь пообщаться, поверни вот этот камень, и я получу сигнал. Спасибо, но ты уверена? Почему я, а не Артас? Ему было бы приятно, он бы оценил. На эти мои слова Джайна молча пристроила заколку где-то у меня в волосах. У меня не так много друзей, чтобы я позволяла быть себе к ним невнимательной, а что касается Артаса, он то остается со мной и никуда не убегает по делам в ночь, в отличие от тебя. Усмехаюсь и аккуратно кладу ее ладонь на макушку, в дружеском жесте. Но, увы, какой бы теплой эта сцена ни была, дальше это продолжиться не может. Ободряюще ей улыбаюсь и молча разворачиваюсь и делаю шаг, чтобы уйти. Терри, скажи мне честно, ты никогда не мечтал обо мне, о нас, чтобы мы могли быть парой и уединиться? Не оборачиваясь, с тоской в голосе произношу, тебе ответить честно или культурно? Так вот как? А я думала, ты знаешь меня достаточно хорошо, чтобы знать, какой я хочу услышать ответ. Джайна, знала бы ты, в каком виде и каких местах мне ты снишься и как мы там проводим время, испепелила бы нахер. А если и нет, тогда твой отец назначил бы за мою голову столько, что мой легион взбунтовался бы ради такой награды. Хех, ну, ты в своем репертуаре. Но что же, даже бесстрашный изувер Блэкмур боится рассказать даме примеры подобного. Вспомнив ролики еще с прошлой жизни, с Джейной Праудмур в главной роли, Я резко обрываю разговор. Маленькая еще, чтобы такое видеть или слышать. Чтобы не терзать свои мысли прошедшим разговором, я решил целиком сосредоточиться на работе. Не особо мудрствуя, с собой я забрал тот самый встретивших меня с утра отряд бойцов, и, разумеется, малыша Тимми, точнее вурдалака Тимми. Хоть я уже и могу смотреть на него спокойно, но не могу же я оставить своего проклятого племянника в лагере. Ритуал нужно провести как можно скорее. Даже если изначально у меня была другая кандидатура на призрачного стража, то сейчас это уже не обсуждается. Где-то внутри все равно зудит мысль, что я сам довел ситуацию до такого. Так что медлить сейчас я не собираюсь. Собственно, выдвинувшись по направлению к Тарвусам и доверив слежение за окружающей обстановкой своему сопровождению, я принялся изучать пластину с ритуалом. В прошлый раз я лишь бегло изучил эту херобуду, но мне точно не помешает еще раз освежить память. Итак, что тут у нас? В приложенном свитке помимо описания ритуала, шло описание возможностей стража, а также требования в виде сопутствующих материалов, которые по итогу повлияют на его, скажем так, разновидность. Надо понимать, что сам призрачный страж — это почти что голем, но с душой в виде управляющей оболочки и питающего элемента одновременно. Ну и с големом его более чем роднит то, что его возможности максимально будут привязаны к тому, из чего он окажется сделан. Ага, ну значит металлы я у тарвусов позаимствую, причем не сталь, а надо постараться выгрести самое лучшее из того, что в наших краях можно найти. На черное железо я бы не замахивался, но если повезет, мифрил или даже торий найдется. Уж благородные, как правило, всегда стараются иметь такую заначку с разными редкостями, а то если вдруг золото упадет в цене, хм, а вот зарядить ритуал я точно не смогу, банально рожей как маг не вышел. Хотя про Удмур смогла бы, но на то она и волшебный талант. Значит, магию для ритуала придется взять из камней и маны. Я их при каждой возможности лутал, собралось их уже изрядно. А вот последний элемент звучит, уже не больно просто. Души одаренных, заточенные в камне или металле, скорее всего тут мне без вопросов понадобится помощь, а значит придется договариваться со Слашим. Хотя, судя по сноске, живые жертвы тоже сгодятся, но мой контрактный лана жертвоприношение их не одну собаку съел, всяко сможет помочь ритуалу и меня исправить, если я накосячу. В таком случае с живыми жертвами проблем не будет, главное продолжить активно отлавливать некромантов и после допросов в пыточной, не развешивать их головы на кольях, а тащить тушки на алтарь, и лучше целиком. Вождь, там и наши ждут. Отвлек меня от обмозговывания ритуала тролль. Недолго идти, всего пара этих, как там у людей, миль. С некоторой долей раздражения смотрю на тролля, а после в указанном им направлении. Хм, дымовые сигналы, лишние доказательства того, что несмотря на свою культуру, мои тролли далеки от тупых дикарей. Если хотят, то вполне могут в сложные схемы. Хорошо, вижу. Даю команду. Идем объединяться с нашими. Около часа потребовалось мне и моим подчиненным, чтобы добраться до отряда, что слал сигналы, оказавшимся не небольшим отрядом разведчиков, а полноценной ротой. Причем той самой, которую я отправил на поиски Кали и Минитил, во главе которой на данный момент находились Магуа и Лаэрт. Я нашел весьма забавным тот факт, что вся эта толпа была заметно разделена на три группы по интересам. Основная арава – это тролли Магуа и наемники из моих изуверов. Тут верховодили Магуа и Лаэрт. Причем сами наемники по внешнему виду мало чем отличались от троллей, по какой-то своей наемничьей культуре добавляя на свою броню элементы союзников, небольшие тотемы, кости и перья. Не дать не взять, банда варваров из джунглей, разве что ставленница Риендрит в этой толпе смотрелась инородно, как роза среди репейника. Второй и значительно меньший отряд – это телохранители принцессы Калии, которые выглядели как типичные лордеронские вояки. Состояла эта группа из 11,5 человек, и не потому что гном считается за половину, гнома там как раз было два. Просто мать их капрала, видимо, сагром согрешила, что тот уродился таким, высокорослым. Мужики нервно оглядывались и явно хотели свалить, но откровенно бздели. Случись что, они и против троллей не вывезут, и бросить принцессу – это быстрейший путь на виселицу, так что мужикам не позавидуешь. Ну а третья группа, это были даже не воины, просто даже в лесном лагере, принцессу сопровождали целых 4 дамы-служанки, которые сейчас на разные голоса пытались успокоить истерящую принцессу. Бойцы, стройся, рявкаю, подходя к лагерю, после чего мою команду выполнили все, включая троллей телохранителей принцессы, и даже пара служанок заметались как куропатки, не зная куда приткнуть свои тела. Вольно. Рад встрече, Магуа, у меня есть к тебе разговор. Долго ты нас искал, Тёртий, мы уже 10 дней тут стоим, и мало бойцов при тебе осталось, как для одного из вождей. Бойцы охраняют принца Артаса и мою сестренку. Фу, не трогать. Едва успеваю отдернуть явно оголодавшего Тимми, который полез в котел отброшенного топора. Так, в первую очередь слушаем мой приказ, эту конкретную нежить не трогать. Он безобидный. Вождь решил завести себе боевого зверя. Магуа оскалил клыки, по-своему интерпретировав мои слова, за что хватаю эту дылду за плечо и пригнув так, чтобы только мы друг друга слышали, отвечаю. Это нежить мой племянник, и себя он на удивление осознает и контролирует. И у меня даже есть идея, как все это исправить. Поэтому если кто-то посмеет тронуть его хотя бы пальцем, я буду очень огорчен, и оторву этому придурку голову. Мы поняли друг друга, ничего не ответив, тролл кивнул, а затем мы возвращаемся к нормальному разговору. А что касается времени, пока я был с принцем, у нас там полная жопа, но расскажу позже, сначала займемся делами под рукой. Так что давай веди меня к Лаэрте принцессе Кали, как раз там и расскажу о том, что происходит. При встрече с принцессой я первым делом получил кучу истеричных воплей от Кали, которая требовала, нет, требовала бросить все и начать поиски ее детей. Причем моих возражений она вообще слышала, не давая и слова вставить в свой монолог, как вы посмели, срочно, быстро, немедленно. Когда за четверть часа я так и не смог достучаться до ее разума, мне все это надоело, и я, убедившись, что все присутствующие тактично отвернулись, парой оплеух привел ее в адекватное состояние. В эту секунду тишины я силком всучил ей в руки письмо от короля Теринаса, где тот четко написал, что королевские внуки уже были случайно найдены, переданы за вознаграждение королевской гвардии и спрятаны лично королем в надежном месте. Начало новой истерики на тему того, что нам всем срочно нужно сниматься и бежать в столицу, я предупредил следующей парой зуботычин. Знаю, что потом это мне может выйти боком, но в конце концов, у нас тут нежить голодная шастает, не до миндальничания с дворцовыми дамами. Завидно. Могу я так успокаивать не может. Раздался голос моего клыкастого родственничка. Из чего же? Едко включилась в разговор Лаэрт. На женщин рука не поднимается. Если женщина дура, то сами духи велят ее уму учить. Но дочь вашего вождя такая. Боюсь, могу шею сломать. Фыркнув незамысловатой шутке, я потребовал отчета о ситуации. Подозвав главу охраны ее высочества и Лаэрт, приказываю им дать мне отчет о всех их происшествиях. Ну, верстив на пару с матерым воякой, выдали мне отчет о своей ситуации, а она, ситуация, нифига не радужная. По факту, принцесса все это время самолично руководила поисками своих детей, а она, ну как бы сказать, такой же сыщик, как я, драконий аспект. И ее высочество было зациклено в розыске, именно на Андорале. Нахрена, в смысле нахрена именно здесь и лично, буквально суя голову в пасть вурдалакам и свою королевскую задницу на палку к некромантам, хотя, по моему мнению, нужно было мчать домой, просить у папы прощения и помощи, ну или хотя бы денег на отряд хорошо себя зарекомендовавших наемников, например, изуверов. В общем, Калия билась своим королевским лбом об стену и страдала ерундой, и это даже не было бы сильной проблемой, только вот 2 недели назад в округе начался зомби-апокалипсис по Финтезийному, а планы принцессы не изменились ни на гран. За 7 дней из 50 человек охраны Калии осталось только 20 человек, и именно в этот момент их смогли разыскать Лаэрт и Магуа, успешно перебившие наседающих на уставших людей очередной вал покойников. Вместе вся эта толпа народа уже почти неделю, и тут со слов Лаэрт и Ленни, такое имя носит этот переросток, стало ясно, что если я прямо сейчас скручу Калию, задеру ей платье и отхожу ремнем по заднице, то максимум, что сделают сопровождающие принцессу солдаты, это будут держать ее за руки и за ноги. Просто за то, что эта дура 2 дня назад едва всех не угробила. Она смогла сбежать от внимания Магуа и Лаэрт, и в приказном порядке повела их продолжать поиски своих детей, и это несмотря на творящийся вокруг пиздец. Мужикам бы следовало просто скрутить засранку и дать ей полежать в тенечке, но уж слишком глубоко в них оказались вбиты рефлексы. Куда тушка принцессы, туда и они. В результате та и вывела свою охрану из этого леса в деревню, прямо тогда, когда посреди нее маршировала колонна мертвяков. Если бы не начавшаяся неразбериха из-за того, что отряд солдат выпрыгнул на тракт вплотную к некромантам, сидящим посреди колонны, и если бы не хватившаяся представительницы королевской фамилии Лаэрт, люди принцессы этой встречи точно не пережили бы. А так первыми на врага навалились тролли, и хоть их основательно погрызли вурдалаки, но наши клыкастики на обильном питании вполне успели поправиться. А вот люди принцессы сейчас едва ли не молятся на ту пару троллик-знахарок, что готовит им заживляющие мази и меняют повязки. Так, сейчас все прикинем по карте, где тут она, ага. Расстелив и закрепив искомое, я начал давать пояснения руководителям теперь уже нашего общего соединения. Значит так, Вандерл, я с принцем зашли отсюда и двигались вдоль тракта, встречая уничтоженные либо покинутые деревни и городки. Вот здесь и здесь у нас были крупные стычки, а здесь мы разгромили одну из перевалочных баз некромантов. Сейчас по утвержденному нами плану, я собираю подкрепление наших солдат со всей округи, то бишь вас и кого еще удастся найти, пока Артас вместе с основными силами должен занять перевалочный город Дольный Очаг, чтобы заблокировать культу дорогу на восток страны. Там мы проведем перегруппировку и подведем итоги. Так чего же мы ждем? Немедленно отправляемся туда. Дала несомненно ценный совет Калия. При всем уважении, принцесса, сейчас у вашего брата, включая мои войска и собранных по пути стражников, эльфами и дворфийской артиллерией, получается практически целая орава бойцов, при том, что с ним также есть опытные офицеры Эдмонд и Фалрик, которые должны помочь принцу не угробить народ, а также сама леди Праудмур в качестве магической поддержки. Не вижу смысла немедленно бежать и спасать его, еще не зная от чего, а вот выполнить свой приказ и собрать по округе выживших, сейчас будет нашим приоритетом. Звучит красиво, но держу пари, у тебя уже есть личные резоны поступить так, точно, подметила Лаэрт. Не буду врать, так и есть. Впрочем, основному плану это не противоречит. Вместо того, чтобы собирать ополченцев по лесам, мы сделаем небольшой крюк и зайдем вот сюда. Указываю на точку на карте. Здесь находится Торвус Холл, в котором проживают граф Торвус и его дочь Адиль. Думаю, часть из вас ее неплохо помнит. Тут я ловлю на себе косые взгляды от магу Аслаэрт. Со старым графом у меня не самые худшие отношения, скорее наоборот, в его доме я всегда желанный гость. Так что, учитывая нашествие нежити, я хочу заскочить к нему и вытащить кого можно. Во-первых, это будет банально быстрее, чем поиск и сбор ополченцев. Во-вторых, я уже имел дело с егерями Торвусов и знаю, на что эти бойцы способны, это значительно облегчит командование ими. В-третьих, в поместье мы также сможем взять припасов на этих людей, ну и банально, и в-четвертых, лучше им всем отправиться с нами к войскам принца, чем остаться сидеть на месте и быть сожранными залетной нежитью. И нет, Лаэрт, я вижу, как ты ухмыляешься, графская дочка тут совершенно ни при чем. Это звучит слишком долго, мы же напрасно потратим время. Снова подала голос Калия. Я считаю, что нам нужно спешить и помочь моему брату. Ну, еще раз повторяю для особенных, Артас взрослый мальчик, у него там куча солдат, пушек и магов. Даже в осаде сутки без нас продержится, а от вашей банды ему не будет ни горячо, ни холодно, в отличие от тех сотен бойцов, которые мы можем ему привести. Все, кто был рядом со мной, молча кивнули, кроме надувшейся Калии. Хаэм, ладно, тогда перед выходом, Магуа, выбери из своих собратьев 3-4 группы, владеющих дымовой азбукой. Я почти две роты разбил на взводы и отправил прочесывать Андерл в поисках моих похищенных родичей. Пусть собирают этих бойцов и передают приказ, что они все должны идти на тракт за Дольным Очагом, на дорогу к Стратхельму, там встать лагерем и ожидать нас. По дороге пусть также хватают всех из местных, кто остался, гражданских тоже в лагерь, ополченцев и стражников в наши ряды. И последнее, если будут стычки с нежитью, берите командующих некромантов живьем, но целыми не обязательно, руки-ноги можно и отрубить. За этим все, отправляемся. Дольный Очаг, от лица одного из местных культистов. Почти все готово для завершающей фазы плана мастера Келтузеда. Местные настолько пропитались чумой, что трансформация в нежить для них пройдет быстро и без шансов на спасение. Жаль только, с нашим гарнизоном такого провернуть не вышло. Эти, в отличие от андоральских, сильно выматываются на тренировках и потому при еде хлеба на их столах мало, больше мяса и овощей. Звучит довольно глупо, но из-за их режима чума банально не успевает укорениться в их телах. Точнее, доза недостаточна для того, чтобы ритуал на них подействовал как на крестьян, но это всего лишь временно, хе-хе-хе. Ну ничего, еще немного и все местные шишки запомнят, что глупо было недооценивать меня, прозябающего на должности одного из простых писарей при нашей мэрии. Да и сам этот Боров со своей женой будет у меня на побегушках, пусть и в дохлом виде, а его дочки будут мне угождать. Суки не захотели по-хорошему, так займут место моих личных постельных рабынь, а все прочие пригожие девки им еще завидовать будут и за мое внимание бороться. Ничего, мастер оставил мне пару игрушек, которые сделают из них всех послушных собачек, чтобы по первому моему свисту в свою сторону такой девки у нее в одной руке был кувшин вина, во второй мясная закуска, а в зубах подол и под подолом, ничего. А кто заупрямится надевать подарочек, тех мигом на корм мертвякам отправлю, будет остальным наука. Да, именно так, они у меня все получат за свое отношение. А то подумаешь, то на работу опоздал, то выпил на работе, то не точно документ переписал. Тьфу, народ, к нам принц приехал, с войсками. Раздался радостный крик вбежавшего в ратушу чиновника. С ним еще нелюди из изуверов Блэкмура, и волшебница, как бы не из самого Долорана. Еще и клетка при них с каким-то страшилищем. Видать, выяснили, где корень всех здешних бед прячется. Сейчас всем этим гадам ласты вязать будут. После услышанного в моей голове билась только одна единственная мысль: меня раскрыли. Так, не тупи, Харви, выбегаем на улицу со всеми зеваками и срочно бежать в дом, где у меня в тайнике лежат готовые к применению амулеты-активаторы. Ха, принц может и паладин, но если он едет сюда сам, значит ничего не знает, как именно работает чума. И вот когда люди окружат его со всех сторон, хе-хе, да за его голову мне сразу новый ранг выдадут, а там и новые тайны могущества не за горами. Только нужно все сделать быстро, схватить свое и сбежать, пока сучьих наемников мои рабы жрать будут, чтобы случайно не напороться. Итак, пора. Разламываю кость ключевого амулета и ритуал запускается. Судя по крикам с улицы, большая часть жителей этой дыры успешно превратилась в нежить, а меньшая осталась людьми. Последние — это те, конечно же, те, кого я счел достойными стать моей прислугой и незаметно обрабатывал защитными амулетами. Я же не тупой зомбячик, ебать. Хватаю загодя собранную сумку с рабскими ошейниками, что по совместительству работают как опознаватель свой-чужой для низшей нежити. На себя же я напялил управляющий амулет, чтобы брать часть мертвяков под контроль. Выбегаю на улицу, а тут кромешный мрак творится. Ну, в общем-то и все, нет больше дальнего очага. Как я уже успел убедиться, мертвяки всегда сильнее людей и совершенно не устают. Так что принц со своей бандой для меня уже точно не проблема. А раз так, то поспешу забрать заслуженные мной награды и валю на базу культа. Первым же делом бегу огородами в дом мэра, по пути подчиняя себе четверых зомби. Вламываюсь в домик и, видя паникующих девок, сально улыбаюсь, не пришлось даже их искать. Подбегаю к старшей и отвешиваю ей оплеуху. На колени, сука, и подставляю шею. С этими словами вытаскиваю из сумки один из ошейников. Харви, ублюдок, мой отец за эту выходку тебя точно вздернет. Твоего отца в лучшем для него случае уже доедают. Подставляйте шею, дряни. У-у-у-у. Эта сука пнула меня по яйцам. Убью, тварь. Сабрина, беги. А-а-а. Быстро придя в себя, сбиваю с ног старшую сучку и, пару раз пнув в живот, отдаю подконтрольным мертвякам приказ жрать. Ну а сам я спешу за младшей, скрипя от боли в отбитом хозяйстве. Ну ничего, если подумать, то мне и одной из этих сучек хватит, а эта, блядь, пусть трупешников ублажает. Нагоняю ее в личном кабинете мэра, после чего прижимаю к стене возле окна, и все это под истошные вопли ее старшей сестрицы, сжираемой заживо. Ну что, сука, добегалась. Сама ошейник оденешь или мне и тебя мертвякам скормить? Но ответа я не услышал, не успел. В этот момент окно рядом брызнуло осколками, и меня схватило громадное ручище, и, вытащив на улицу, ее обладатель отправил меня в полет до ближайшей стены. Я аж хруст своих костей услышал. Сползая по стене на землю, с удивлением смотрю на множество изрубленных и расчлененных мертвяков и группу разумных, состоящую из четырех одоспешенных солдат, тролля и забирающегося в дом агра. Как же так? Мне же говорили, что мертвецы сожрут всех, кто не отмечен культом как свой, или как раб, кто меня предал. Хм, у этого чела интересные амулеты, Зугар заберет их себе. Пока я раздумывал, надо мной склонился тролль и шаман. А если он начальству нажалуется? Насмешливо спросил один из пехотинцев. тогда, тут в мой живот был вогнан изогнутый костяной нож. Скажу, что этого неудачника удачно покусали его же зомби. Несколько часов спустя, вечер, Тервус Холл, Терриблык Мур. Ах, да, милый, еще, сильнее, еще И я, слушая эти стоны, от находящейся подо мной женщины, старательно исполняю ее желание, усиливая свой натиск. А это особа, Адиль, или же суккуба в облике Адиль, только и рада такому. И это несмотря на то, что сам процесс нашего соития происходит прямо во дворе и на земле, прямо перед обслугой, стражей, а также гостями самого Тервус Холла. Хотя никто тут даже глазом не ведет, наверное, привыкли к подобному поведению хозяйки поместья. Вообще, наша встреча с Адиль, или с Адиль произошла в чем-то даже забавно. Еще по дороге к гнезду графов Тервусов, моему отряду повстречалось несколько патрулей культа проклятых, околиты которого уже настолько оборзели, что даже не пытались скрываться. В этих патрулях было по паре тройки некромантов и пара десятков вурдалаков, так что тролли Магуа достаточно быстро собирали заказанный мной жертвенный материал, в основном потому, что уверившиеся в своем могуществе черепоголовые вели себя просто как праздные и беспечные ублюдки, с детской легкостью попадая в наши засады тепленькими. А вот уже перед самой целью, нами наконец был встречен усиленный разъезд графской дружины, который направил в Тервус Холл гонца, и взялся сопровождать моих бойцов. От них же мы и узнали все местные последние новости, кои были достаточно скверные и подозрительные. Само поместье находилось в своеобразном окружении, но хотя по округе и рыскала нежить, на территорию самого манора вурдалаки не забредали, хотя тут уже скопился немалый лагерь выживших беженцев, считай готовый склад харчей и материала для новой нежити. Всех оружных людей Тервуса Фадиль направила на его охрану, запретив пропускать беженцев в поместье, охраной которого занимался только костяк ее личной охраны. А так вот почему Адиля не старый граф, так ее отец уже того, представился. Когда десятник рассказал о том, как по слухам умер старик Тервус, все бойцы, что были рядом, не могли скрыть зависть в своем взгляде. Граф, по словам десятника, умер от разрыва сердца, находясь в постели с двумя служанками, пока его активно объезжала третья неизвестная женщина. Как говорится, если мужик и желает умереть, то именно как-то так. В общем-то вокруг творилась какая чертовщина, и я очень даже конкретно предполагал, кто ее организатор. Но по крайней мере я точно смогу получить здесь людей и ресурсы, свежеиспеченная графиня мне уж точно не откажет. И вот, я вхожу во двор нужного мне строения, меня лично вышла встречать Адиль, одетая в относительно простого вида синее платье. Наши взгляды встретились, в голове что-то зачесалось. Искра, буря, девушка с визгом повисла на моей шее и страстно поцеловала меня. Мои мозги мгновенно ушли кое-куда пониже, скажем так, в альтернативную голову, и тут уже мне просто сорвало крышу. Во все стороны полетели обрывки одежды и части моей брони. Следующее осознанное воспоминание подсовывало мне картину, как я грубо подмял под себя девушку и, высоко задрав ее ноги, что есть сил, вколачиваю свой член в ее лоно, под смачный аккомпанемент из ее стонов, от которых я только сильнее заводился. Словно сквозь вату до меня доносились возмущенные вопли калии, гогот человеческих солдат и троллей, и команды, отдаваемые десятниками Тервусов и моими сержантами. А в моей голове постоянно билась как будто чужеродная мысль, что за хрень сейчас со мной происходит, где мой самоконтроль. Когда этот неожиданный вал похоти и страсти оставил нас, то мы с Адиль остались лежать прямо в таком виде, как и кончили, потные, вымазанные в земле, с растрепанными волосами и в порванной одежде. Только я перекатился на бок, восстанавливая подобие ясности мыслей, как моя любовница прижалась к моей груди. «Мой дорогой Терри, тебя так долго не было, я успела сильно заскучать по своему мужчине. Как ты? Почему так долго не заглядывал?» «Я, не так уж и плохо, особенно на фоне творящегося в Андорале пиздеца. Ну, наверное, ты в курсе. Оборзевшие культисты и их ручная нежить, что гуляют по округе и творят черное. А еще эти новости про твоего отца. Как так вышло, что старик-граф так нелепо умер? Ему ведь едва 60 стукнуло, для Арати самый расцвет сил. Да и как ты сама со своим замком выживаешь в этой катавасии? Отец, ты знаешь, такая большая потеря. У него действительно сердечко не выдержало. К сожалению, он стал привыкать к моим уловкам, так что для того, чтобы граф оставался паинькой, я решила попробовать немножко иначе на него воздействовать. Знаешь, он был очень хорош, только злоупотребление афродизиаком, Его подвело, вот он и скончался. От этих слов у меня сама собой поднялась верхняя губа, а из глотки начал раздаваться утробный рык. «Не злись, милый, это нормально, все в порядке». В конце концов он умер счастливым, и я была рада побыть для него любящей дочерью. Любящие дочери ведь так и поступают, радуют своих папочек до конца. Тут-то меня и окончательно проняло от всей этой ситуации. Я хоть и имею расшатанные ментальные щиты, спасибо Тикондриусу и Оникси, но как ни странно, в чем-то это пошло мне на пользу. Я научился чувствовать это самое ментальное воздействие, в конце концов в мою голову уже столько раз бесцеремонно вламывались, что даже если я не могу держать дверь закрытой, уже ощущаю, как кто-то копается в моем замке. Скорее всего, это все благодаря наличию у меня оружия последнего шанса и одновременно ключа к мелкому домену с демонами, плюс архиву по демонологии и прочему, так что я даже начал пытаться учиться защищать собственный разум. Натризим или черный дракон моей защиты, конечно, даже не заметит, но вот что касается этой бляди. Видимо, она слишком ослеплена своим успехом и властью, что позволяет быть себе с моими мозгами настолько неосторожной, и за все это она должна быть наказана. Так что воздействие от, как я окончательно уверился, Адель, после первой сильной волны, я смог сбросить вполне уверенно. Хотя была и еще одна деталь, которая же и забила последний гвоздь в воображаемый гроб этой самозванки. Своим воздействием она освежила мне потускневшие и ставшие неважными воспоминания о той настоящей, которую ради своей игры она обрекла на жуткие пытки. Я даже глаза прикрыл, чтобы взять всколыхнувшуюся память под контроль и просто на рефлексах не пожать шею этой суке. Оккультисты, они появились совсем недавно и смогли знатно проредить моих подданных, но, к счастью, это все были глупые смерды, а не настоящие ценные люди. Я распорядилась, чтобы моя дружина организовала разъезды и собрала беженцев в одном месте. Да, без потерь не обошлось, моя дружина поредела, но так я избавилась от той части, что не была мне предана. Пусть теперь из 1000 бойцов осталось чуть больше 300, но беженцев в лагере около 2000 человек и, слушая щебет обманки, я окончательно составил план моей расправы над ней, и ключом тут должен был стать ритуал создания призрачного стража. Изначально я хотел его использовать на духе моей Адель, просто ради того, чтобы выдернуть ее из пыточной в реальный мир, и даже неплохо подготовился, собрал жертв с запасом, некроманты и послушники плети, металлы, изучил схему ритуального чертежа, и даже пробовал наносить ритуальный круг на местность. Жаль, что пластина одноразовая, и я как бы я не хотел вернуть девушке приемлемое существование, жизнь и жизнь тем не для меня важнее. Но теперь для духа есть новый интересный план, почему бы с самозванкой не разобраться самой Адель. За все время я уже накачал дух леди Торву с силой достаточно, чтобы она могла считаться баньши. А чем славны эти призраки, кроме своих выдающихся вокальных данных? Только раз целью будет необычный человек, а какой-никакой, но все же демон, то следует и его подготовить к ловушке. Адель поможет мне напитать ритуальный круг силой, и в тот момент, когда она будет магически истощена, моя женщина захватит и подчинит себе тело самозванки, а после этого я начну ритуал создания призрачного стража из вурдалака Тимми. Милая, у меня есть прекрасная идея. Как ты смотришь на то, чтобы заняться любовью на лесной полянке, украсив наше свидание пытками и смертями плененных мною некромантов? Ой, милый, это так неожиданно. Давно об этом мечтала. Пойдем скорее. Ты ша-ша-ша, не спеши. Сначала я должен как мужчина все подготовить, а потом мы с тобой повеселимся как следует. Спасибо тебе, Терри. Пойду подготовлюсь. Глядя вслед уходящей Адель, я едва удержался от того, чтобы сплюнуть, но мои мысли были прерваны голосом вышедшего во двор напомаженного аристократа, почему-то в птичьей маске. Хех, как я вижу, нашей любимой хозяйке захотелось ради разнообразия лечь под низкородную скотину. Ну, хорошо, хоть в этот раз не буквально. Буквально с первых слов этого типа, я начал закипать. Гордись, червь, что до тебя снизошла наша госпожа. И раз уж ты здесь, у меня будет для тебя работа. Когда я вернусь в Андерл, ты, наемник, обеспечишь мне и моим благородным друзьям отсутствие всяких незначительных проблем. Понимаешь, а я уж так и быть, замолвлю словечко за тебя, чтобы ты мог полизать графине Торву с ноги, пока мы будем ее убл. Не став дослушивать этого придурка с проебанными мозгами, я просто прописал ему под дых и, схватив за глотку, бросил под ноги к своим парням. Развлеките этого благородного господина, только не до смерти, а так, чтобы после всего ему захотелось честно и открыто с нами побеседовать. А я пока переоденусь. Тёртий, ты в порядке? Раздался голос подкравшегося ко мне Магуа. Я понимаю, нужно показать всем тут, что ты главный вождь и это твоя женщина, это все важно, но не прямо же в воротах и на голой земле. Уж на что меня считают тупым, но даже я Сэль, Магуа. Помолчи, пожалуйста. Адиль, с ней еще с 7-го пота что-то изменилось, она уже давно сама не своя, и теперь я окончательно понял, что именно произошло. Послушай, сейчас мы будем исполнять план. Пусть твои охотники найдут красивую и удаленную полянку и доставят на нее пленников, слитки дворфской оружейной стали и ларчик с камнями маны. Пока не могу рассказать подробно, но поверь, в моем коварстве ты скоро убедишься лично. Это будет славная охота и месть. Я понял тебя, Тёртий, мои воины все сделают, но предупреждаю, тебе все еще предстоит объясниться перед остальными. Блэкмур, едва тролл и закончил, ко мне подбежала крайне взбешенная Лаэрт. Ты грязная скотина. Я и так знала, что ты развратник и кобель, но прямо так у всех на виду. Надеюсь, ты сможешь объяснить свою выходку в виде публичной оргии с графиней. Святой свет, Магуа, угомони свою женщину, пока я не оглох. И да, я смогу, но позже. А пока, Лаэрт, организуй отдых до вечера нашим и сборы местных жителей. Ночью нам предстоит сложная работа, а утром мы выдвигаемся в направлении дальнего очага. Суккуба Шегра, она же Ио, Адильтервус. Да, моя спонтанная идея не замолчать свой провал и просто устранить ставшую неудобной куклу, а занять ее место и нацепить на себя во всех смыслах ее шкурку, оказалась лучшим моим решением за последний век. Хоть мне и в самом начале, сразу после попадания под крылышко лорда Тикондриуса, пришлось как следует повертеться, то втираясь в доверие к своему нынешнему папочке, то добиваясь от него полномочий и разрешений вести переговоры, то объезжая моих текущих соседей для совершения сделок о торговле или заключении договоров о взаимопомощи, и естественно как следует объезжая и обхаживая как самих аристократов, так и их сыновей, ближний круг, купцов, где уговаривая, где подкупая, а где иногда и создавая общие, грязные и пошлые совместные секретики, разглашение которых стало бы их могилами. Наконец-то спустя года просто работы я могла развернуться во всю ширь своих желаний и амбиций достойного суккуба, окучивая глупую паству и утоляя свои и их желания. Во всем этом самым сложным для меня было скрыть ото всех мою тогдашнюю беременность стражем Рока, но скажу честно, это придавало особую пикантность и остроту всем моим интригам, а уж когда я разродилась. Это было настоящее счастье, начиная с того, что меня никто из демонов практически не контролировал, кроме самого лорда Тикондриуса, но повелитель оказался щедр, выдал мне задание и проверял лишь результат, разрешая мне иметь текущий статус и положенные удобства. Да, многие другие суккубы скорчили бы в мой адрес недовольную рожицу со словами «фу, в шкуре смертной, возишься со смертными, ложишься под них, а вот мы тут в приличном обществе», с разными демонами, но знаете, ну и пусть они и дальше идут на фаллос к демонам. У меня есть теплая постель, красивые и чистые покои, горячая ванна каждый день, вкусная еда, слуги и подручные. А они могут и дальше прислуживать Иридорам и Натризимам за крохи возможного внимания, и надеяться, что не станут свидетелями разговора, за подслушивание которого их отправят обратно в искаженную пустоту. Пусть и у демонов, но там они жалкие подстилки. А здесь я хоть и со смертными, но госпожа. Но самый большой энтузиазм у меня вызвало новое задание лорда Тикондриуса. Помимо пригляда и влияния на моего милого Терри, я должна была в роли леди Тарвус мягко обрабатывать местные высшие круги, делая их ни на что не способными рохлями, которые ну уж точно не смогли бы никак помешать становлению плети. Андоральский наместник оказался как раз таким, скучающим на своем месте вельможей в поисках новых, интересных наслаждений, и сыграв перед ним роль молодой и похотливой аристократки, неотягощенной церковной моралью, я раскинула свои сети на всю провинцию. В моем поместье регулярно появлялись новые люди, для того чтобы свести со мной знакомство и войти в наш маленький, но влиятельный клуб по интересам, и со временем все они сами не заметили, как стали моими рабами. В конце концов почти все они были легкими жертвами, да и благодаря поддержке лорда Тикондриуса, я подросла в ранге и силе. С помощью своих навыков по ублажению и манипуляциям превращала своих любовников в ту еще мерзость. Хотите в очередной раз быть приглашенными в дом Адиле и вкусить неземных, запретных удовольствий, так порадуйте ее, исполните пару ее капризов. Каких? А вот, например, леди не ладит с церковью света, как насчет прислать ей в качестве презента голову вон того напыщенного жреца? А может быть, вы хотите устроить оргию с вон той леди, но не знаете, как подступиться? Адиль вам поможет. Нужно всего лишь добавить в вашу жизнь немножко чужих крови, боли и смерти, и в следующий раз приводите свою недотрогу в дом, все будут рады. А если хотите острых ощущений, то выберите неудачника из своего числа, и он послужит развлечением для всех собравшихся. И знаете, так забавно было смотреть на обиженные лица тех, кого молодые дворянчики начинали кромсать ради доступа к моему телу. Как же так, еще 5 минут назад они были хозяевами жизни, а теперь стали ее жертвой. И так с каждым новым кругом, аристократы все глубже погружались в пучины своего греха, а наши встречи становились все разнузданнее и порочнее. Ну а уже при официальных визитах мне было достаточно скорчить обиженную мордашку и, ткнув пальцем в очередного жреца света или начальника стражи, и надув губки, сказать: он меня оскорбил, обидел, накажи. И в борьбе за мое внимание, рабы даже сами не понимали, когда их желания уже становились окончательно подменены моими. Когда я окончательно установила контроль над местной развращенной знатью, то моя жизнь стала, как у любой уважающей себя высокой суккубы, чередой нескончаемых развлечений и интриг, быт полный удовольствия и немножко оргии и сайти, не ради какой-то особой глубины, а чисто для поддержания формы. А уж приезды в гости Терри добавили в мою жизнь острые нотки веселья и исследовательского интереса. Несколько часов аккуратных воздействий на его разум, и стоит мне сказать правильным голосом, что все происходящее естественно, и наш с лордом Тикондриусом избранник терял всякую критичность мышления, после чего из него можно было веревки вить. Из всех людей, что я окрутила, он был самым способным и перспективным. А уж как я тогда веселилась с его участием. Это было что-то. На первый раз смогла запудрить Терри мозги, и он поймал меня прямо на глазах моего папочки, и оба были уверены, что все абсолютно в порядке. Я даже предлагала тогда ему присоединиться, но какая досада. Старый граф, даже будучи одурманенным, держал остатки приличий, что его впоследствии погубило. Надо было соглашаться. А позже был еще один случай. Снова так прошлась по мозгам Терри, что он, прибыв ко мне, когда я была в компании соседей дворян, сам предложил нам новую, интересную игру. Все они будут биться против него, и если победят, я стану их послушной сучкой, но если Терринти их отметелит, все они просят мне магическую клятву верности. Стоит ли говорить, кто в итоге победил? А после, прямо на глазах этих людей, он весь день держал меня за высоко задранные ноги, прямо показывая, как нужно обращаться с женщиной. Заодно он весело переговаривался с ними, шутил, давал советы и тут же их демонстрировал. Некоторые из них даже у меня вызывали интерес, ибо таких извращений даже в легионе не встретишь. Но не стоит считать, что я только использовала Терри лишь для развлечений. Парочку раз я организовала жертвоприношение, чтобы ускорить его усиление магии, так что вторую ступень он уверенно взял еще год назад, и сейчас понемногу готовит фундамент для третьей. С жертвоприношениями я тут вовсю успела развернуться. Пара десятков подготовительных ритуалов, и к началу марша плети практически готов целый кинотав. Все собравшиеся в лагере беженцы должны будут быть убиты случайно прорвавшейся нежитью, и их души вместе с жизненной силой будут собраны в один единственный артефакт. И уж с этой вещицей я смогу развернуться еще шире. Или использую для своего постоянного развития, или, что безопаснее, через время отдам лорду Тикондриусу. Уверена, он за такую штуку предоставит мне что-нибудь полезное. Ну а теперь пора готовиться. Вот чую, Терри задумал что-то экстраординарное, а заодно и сама припудрю носик, дабы посильнее привязать его к себе и своему телу не только ментальной магией, но и, так сказать, натуральным естеством. Тервус Холл, Терри Блэкмур. В ожидании вечера я неожиданно осознал, что у меня появилось свободное время. Ага, и даже тренировками не займешься, так как все силы мне потребуются на вечер. И что мне сейчас тогда делать? Тут мой взгляд упал на проходящую мимо меня служанку с амбарной книгой в руках. Хм, а эта мысль — подбить бабки и все прочее, что у меня есть. Пожалуй, разминка мозгам мне не помешает. Первым делом заперся в отведенные мне покои, чтобы никто из текущих гостей поместья меня не донимал, хватило того ублюдка во дворе. Расложил на столе несколько листов бумаги, взятые из ящиков, и принялся медитировать. Ну а что? В первую очередь всегда нужно оценивать свои собственные возможности, так что начну-ка я со своего же тела. Три часа самопознания дали мне понять, что магам для анализа мне лучше не показываться, заспиртуют как уникальный экземпляр. Из-за моих связей с парочкой ЛА и использования вживленного в тело артефакта скверны, и непрекращающихся тренировок с усилением моего тела магией, моя энергетика и плоть стала походить на тот еще слоеный пирог. Еще более странно, что все это не вылилось в какие-нибудь стрёмные мутации или просто перекошенную ауру, но, видимо, кто-то из моих друзей постарался, чтобы вся эта кутерьма работала, а не жрала сама себя. Например, из-за жертвоприношения и убийств некоторых врагов демоническим шипом, под внешними слоями моей ауры из лоскутов жертвенных душ получилась своеобразная надстройка. При этом реагирует она на очень концентрированную магию. Что-то мне подсказывает, если я найду чем заполнить этот объем и главное смогу это сделать, то сумею получить аналог дворфского режима сила гор. Вот это будет номер, Кьотви когда такое увидит, собственной бородой подавится. Прочие параметры моего тела меня также удивили. Чем? Ну не невероятной мощью, а тем, что часть природных ограничителей у меня выжгла скверной, и теперь мой рост сил более плавный, происходит нестандартными рывками, а незаметно для меня. И хотя это для меня и есть хорошо, но надо понимать, что такой метод роста, это больше демоническая тема, чем наша признанная лордеранская, нацеленная не на слом и мутацию, а на постепенное раздвижение собственных границ. Было бы скверно дать кому-то возможность разобраться, как именно я так прогрессирую. А так сейчас я уверенно перерос вторую ступень усиления тела и начал подбираться к третьей. Если привести на понятные примеры, то я могу поднять на себе боевого коня и швырнуть его шагов на 30. Или равными шансами на победу сойтись на кулаках с рычьим вождем из среднего воинского клана. С магическим резервом все стало непонятно. Из-за моего злоупотребления камнями маны и их уничтожения, часть составляющего их материала впиталась в мой организм, так что немного магии содержится в моих костях, крови и коже, как в накопителе. Не метод магов, хранящие свои запасы прямо в ауре, но для меня сойдет. Объем не радует, всего на пару раз жахнуть потоком молний, но есть и плюсы, особенно в ритуалах, в которых нужно использовать собственную кровь. В общем, по голой дуре до тех же Артаса, Гритаса и тем более Утера, я все еще не дотягиваю, но бой им дать вполне способен, при этом достаточно серьезный. Ладно, теперь перейдем к деньгам. С учетом кучи награбленного, в банках Кизана, Стальнгорна и в моих сундуках скопилось уже под сотню тысяч свободных золотых, что, учитывая капающие на эти счета поступления из филиалов в Баралусе и Кизане, позволяет мне выделить часть средств, чтобы строить некоторые планы на будущее. Еще больше денег постоянно находится в деле, это и поддержание флота Кьотви, в котором уже полтора десятка кораблей, и застройка с развитием Соленогорской, и финансирование множества проектов совместно с гномами и черножелезниками. Деньги в целом считаются довольно просто, а вот с бойцами и, скажем так, с союзниками и вассалами у меня все куда интереснее. К примеру, в Соленогорской после целого бума миграции из соседних провинций, а особенно из перенаселенного Андерла, количество душ уже составляет около 150 тысяч человек, только разбросаны они поселками-общинами по многочисленным долинам. А из-за того, что Саббат стал торговым перевалочным пунктом, то здесь процветает наемничество, и почти треть этого рынка представлена моим легионом, еще треть троллями рощи души их вассалами, прочие это обычные искатели приключений и легкой наживы. А еще в Саббате имеется многочисленная стража из отставных солдат, плюс официальные гарнизоны. Если как следует подготовиться, то под знамя изуверского легиона можно собрать стандартную численность легиона по стандартам павшего Эротера, а это 6000 бойцов, и это только на территории Лордерна. А если позвать изуверов, наемничающих в Култерасе, то это еще 1003 бойцов. К этому можно прибавить еще 1003 троллей от рощи духов, которые, поработав под моим началом, в каждом походе ожидают славные бои и добычу, отчего к ним постоянно притекают новые клыкастые из более слабых племен. При этом тролли хорошей добычей считают все, что может пригодиться в хозяйстве, а особенно ими ценится металл. Хм, по идее, когда плеть нападет на Келталас и Артас будет занят эльфами, можно будет как следует покошмарить некромантов с послушниками в Восточном Лордерне и отжать их кормовую базу, то есть увести как можно больше населения, дабы они не пополнили ряды плети. Этих людей можно будет пристроить к Гритасу, или если не получится с ним, тогда вовсе отправить в Орлиный пик, куда нежить в принципе не дотопает, хотя в идеале все же провести их через всю землю к нам в Солиногорскую. Только эту операцию все равно придется кому-то перепоручать. Сам я лично планирую последовать к эльфам, пройти в Кельталос морским путем через мою же факторию, чтобы помочь нежити увязнуть посильнее, параллельно вывозя к себе эльфийскую молодежь. Нет, я не воспылал внезапно огромной любовью к этой расе, хотя какие фигуры у их девушек, закачаешься. Но еще после зуламанской кампании не могу признать, всех эльфов можно смело разделить на два вида, один из которых вменяемый, а второй годен только в утилизацию. И нет, это не эльфы и эльфики, а так сказать, спесивые высокородные луносвидцы и обычные работяги из лесов Вечной Песни. Пусть потом магистры и их будущий верховный сранокомандующий, который проебавший свою страну принц Кельтас доказывают мне, что смогут сами защитить своих мальчишек и девчонок. Вместо того, чтобы гробить будущее своей расы в попытках заколбасить нежить, пусть уж лучше организуют у меня безопасный анклав, тем более что для этого у меня есть источник, способный утолить жажду немалого числа остроухих. Со временем они вольются в наш дружный коллектив, и тогда у Ковина Кристины Райса, может даже и Балера, будет прекрасный наплыв магически одаренных неофитов, которых можно надрочить на алхимию, начертание и зачаровывание экипировки. Живыми в тылу, они всяко будут полезнее в деле войны с плетью, чем храбрыми и мертвыми, когда их как тупое мясо бросит в бой очередной высокомерный засранец. Оторвавшись от своих наполеоновских планов, я потянулся и взглянул в окно, где увидел закат. Ну что же, значит, настало время собираться, Тимми сам собой призрачным стражем не станет. Хотя перед выходом, проверим, что там накопали мои друзья. Лаэрт, что показали закрома замка? И давай не скромничай, нам пригодится буквально все. Вообще-то это принадлежит его хозяйке. Ты что, и ее решил ограбить? Наглая ложь и провокация, я планирую их честно купить. Так давай уже, меня интересуют в первую очередь редкие металлы. Тогда все проще, есть 5 килограмм тория, 2-3 мешка арканита, 7 килограмм истинного серебра и... Магу, а ты слышал? Берем мужиков и быстро выгребаем все перечисленное. Тащите все это на поляну и ждите меня, скоро буду. В смысле гребем? Ты же сказал, что честно купишь. Ну да, честно куплю, в рассрочку на 30 лет без предоплаты и с отложенным платежом. Какая же ты сволочь, Терренти. Тот же день, поздний вечер на совершенно неприметной лесной поляне. Терри Блэкмур. Путь под ручку с Адиль занял не очень много времени, но вымотал мои нервы подчистую. Слишком уж трудно сохранять лицо и делать вид, что все в порядке, когда с одной стороны ты прекрасно осознаешь, что перед тобой самозванка, а с другой готовишь этой гадюке смертельный сюрприз. Но вот мы наконец на поляне, на которой тролли Магуа заканчивали приготовление. Особенно они постарались расположить на виду пленных некромантов. Ну как тебе реквизит, дорогая? Только представь, какой прекрасный будет вид, когда я доведу тебя до экстаза, а после устрою кровавый душ из глотки одного из этих уродов. Красные ручьи на твоей белой коже. Ах, это так романтично, милый. С хищной улыбкой Адиль склонилась над достаточно молодо и опрятно выглядящим пленником. Но мне кажется, это мясо еще не готово. Как насчет того, чтобы его попытать для поднятия настроения? Разумеется, дорогая, все для тебя. Но смотри, это еще не весь сюрприз. Наш дорогой лорд поощрил меня подарком, так что сегодня мы призовем для нас нового, мощного слугу. Тут я показываю суккубе схему ритуала и указываю на то, что все жертвы и сам круг уже готовы к использованию. Милая, не окажешь ли мне чести, не поможешь запитать эту красоту? Милый, но разве это не опасно? Я бы не хотела, чтобы к началу основного действа я была выжата досуха. Поэтому мы сделаем это вместе. Просто начнем с разных концов. Еще немного поломавшись для вида, самозванка Адиль наконец соглашается и еще раз страстно поцеловав ее для усыпления бдительности, мы оба приступаем к ритуалу. Да, тут я мог бы проколоться, потому что какой уважающий себя демон добровольно останется в уязвимом положении, будь он хоть 100 раз уверен в лояльности окружающих, так что себя мне пришлось истощать вместе с ней, только вот я по большей части физушник, а она демоница-колдунья, так что магическое истощение делает нас слабыми очень по-разному. Впрочем, тут также сыграла роль и ее банальная невнимательность, ведь лжеграфиня совершенно не заметила, что жертв было меньше, чем нужно для ритуала призрачного стража. Когда мы дошли до самого конца и уже были неплохо так высушены, я схватил последнего пленника и, выдвинув шип, пробил ему сердце, одновременно с этим начиная призыв. Только как могла подумать Суккуб, я звал не новых демонов, а одного единственного духа, обитавшего в моем домене, вливая в призываемую всю полученную от нашего эрзаца жертвоприношения энергию. С громким шелестом травы, кружащимся воздухом, появилась она, почти полная призрачная копия стоящей передо мной дворянки, с той лишь заметной разницей, что дух одеждой почти пренебрегла, материализовав на себе лишь полупрозрачные полосы рваной ткани вокруг своих бедер. Ну что же, настал момент истины. Едва воплощение завершилось, как по всей поляне раздался тот самый вой. Призрачная девушка легким ветром подлетела к своему близнецу и вцепилась ей в шею неожиданно материальными руками. «Ну приветик, сучка, еще помнишь меня?» От этих слов, сказанных духом, ошеломленная демоница даже прекратила сопротивляться, в шоке уставилась на свою призрачную копию. «Вижу, что вспомнила. Тогда время нам с тобой потолковать. Что? Но? Как? Я же скормила тебя гончим». Но моя баньша не стала вести диспут, а издав новый пронзительный крик, ринулась на свою цель, буквально вбив себя в ее тело, которое, упав на траву, принялось трястись словно в припадке. Суккуба плющила и корежила, несколько раз она принимала свой настоящий облик, а затем снова личину Адиль, и я уже стал бояться, что все пошло не по плану. Черт, если настоящий Оторвус не справится, мне придется прямо тут кончить эту суку, и еще неизвестно, как мне это аукнется от Тикондриуса. Но вскоре все успокоилось, и Адиль медленно села, держась руками за голову. Теперь я вспомнила, я точно все вспомнила. Все, что эта тварь в моей голове потерла, и свою смерть тоже. На последних словах девушка скривилась и потерянно заозиралась. Тело этой самозванки, мое тело, действительно, сильно отличается от человека. Демон, Суккуб, уже чувствую, как оно работает и желает. Только, милый мой, можно я не стану демонстрировать ее демонические атрибуты? Не хочу, я потом прятать их замучусь. Подбегаю к сидящей на земле, на этот раз уже настоящей Адиль, и аккуратно обнимаю одержимого демона, пока ее не перестанет колотить осознание, чем сейчас она является. Успокойся, дорогая, все прошло хорошо. И, конечно, можно, ты нравишься мне такой гораздо больше, чем с хвостом и копытами. Что еще можешь о ней сказать? Что еще? Она, эта сука, проклятая блядь, в моем образе создала мне такую репутацию, что хоть сейчас в бордель иди. А еще, она моего отца выпила. Не прощу. Понятно. Как ее звали и сколько времени ты сможешь держать эту суккубу под контролем? Шегра. Ее звали Шегра. А под контролем, да хоть вечность. При вселении она сопротивлялась, сильно сопротивлялась. Но я ударила по той части ее духа, что отвечает за формирование собственных желаний, так что ей самой в ближайшие годы будет абсолютно на все плевать. У ее души больше нет воли к власти и борьбе. И поэтому желать и жить вместо этой твари теперь буду я. Так и будет, милая, так и будет. Это все? Нет. Последнее, прошу тебя, терри. Дорогой, мой дом. Она осквернила его. Ты даже не представляешь, какие мерзости там творились. Да что там, даже сейчас он битком забит людьми, которым эта дрянь сорвала все моральные преграды. Мерзость, одна сплошная мерзость, уничтожь его, прошу. Я понимаю, так мы и сделаем. Все, тебе надо отдохнуть, отойди на край поляны, а мне нужно завершить начатое. Ювельни, готовимся к ритуалу. Расставляйте новые жертвы в круг на очерченных участках и раскладываем позаимствованный металл. Сейчас покажу, где и как, и приведите Тимми. Разводя бурную деятельность, я лишь шептал себе под нос. Скоро, Тимми, скоро ты перестанешь быть трупоедом и сможешь обнять Марту и Иску, не вызывая отвращения и брезгливости. Сам ритуал создания призрачного стража был скорее нудным, чем сложным. Поставь я такую цель, и даже я со своими знакомыми магами смогли бы разработать нечто подобное, пусть и с большим количеством требуемого материала, если бы не одно «но». Само ядро ритуала, которое и запускает создание этих духов в доспехах, довольно специфичное, роль которого и выполняет эта самая пластина Тикондриуса. А все дело в том, что для нужного эффекта ритуалу требуется энергия определенного спектра, к которому у меня нет доступа. Ага, воздушная стихия и ее подвид, молнии у меня есть, даже скверна имеется, но здесь требуется чистейшая энергия смерти, как бы не прямиком из темных земель, да и хрен бы с ней. Но такой чистоты я даже не представляю, как можно достичь.